Книга «Деяний апостолов». Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучать пятую книгу Нового Завета, в которой видим чудное событие сошествия Духа Святого на апостолов Христовых в Иерусалиме. Это совершилось в день Пятидесятницы замечательным и видимым образом. После этого апостолы начали совершать проповедь о воскресшем Господе Иисусе Христе с великой силой и влиянием на сердца слушателей. Воистину, книгу «Деяний апостолов» можно вполне справедливо назвать книгой «Деяний Святого Духа». Мы уже упомянули раньше, что первых 12 глав этой книги связаны с личностью апостола Петра. После печального отречения Симона Петра во дворе первосвященника в ночь суда над Иисусом Христом последовали горькие слезы и рыдания этого искреннего, но темпераментного апостола. Затем воскресший Иисус явился ему, по-видимому, утешив его скорбящее сердце. А в 21 главе от Иоанна передана незабвенная картина любви и благодати к Симону Петру. Воскресший Иисус Христос трижды спрашивал его, любит ли он своего учителя. Ответы Петра невозможно забыть. «Ты знаешь, что я люблю тебя жертвенно, глубоко». Господь повелел ему пасти и кормить овец и маленьких агнцев. Христос восстановил его в присутствии других апостолов в служении, которое поручил ему. Симон Петр безмерно нуждался в этих, ободривших его на подвиги, словах Сына Божия. Уже в Деянии святых апостолов, 1 главе, с 14 по 25 стих мы видим, что Петр говорит собравшимся на молитву и размышляет о том, что Иуда Искариот сделался предателем Господа Иисуса. В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, «Было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричлен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрело его, выпали все внутренности его, так что земля на отечественном наречии их названа Акелдама, то есть земля крови». А после этих слов Петр сказал, чтобы место его занял достойный служитель, который был с ними все время. Жребий апостольства выпал на Матфея, и он был сопричислен к 11 апостолам. Это избрание сопровождалось искренними молитвами к Богу. Так молился и Господь Иисус перед избранием им 12 апостолов. Луки 6 глава, 12 стих. Глава 2 Деяний апостолов открывает сжатым, но ясным описанием благословенного события сошествия Святого Духа на апостолов. Заметьте выражение, и внезапно сделался шум, как от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом. 2 глава, 2 стих. Господь Иисус предвозвестил ученикам о сошествии на них Духа Святого, но как это произойдет, Он не открыл им. На Нем самом во время крещения Дух Святой почил в виде голубя, потому что Он есть князь мира. Но на апостола сила Духа Святого снизошла с шумом и огнем, почившим на каждом из них в виде огненных языков. Это свидетельствует, что апостолы вступили на путь служения благовестия Евангелия Христова, и мощь небесная и огненное очищение будет сопровождать его. Начиналась новая диспенсация, новый период в планах Божиих в отношении спасения человечества. Это период благодати, который апостолы должны были понять при помощи Святого Духа. Начинался переходной этап от закона Ветхого, данного Богом Моисею, в период Нового Завета, открывшийся в смерти крестной Господа Иисуса Христа и Его победоносного воскресения из мертвых. Христос пришел как Мессия Израиля. Телесно Он родился под законом, но Его спасительное воплощение и служение распространялось и на другие народы. Вспомните Его беседу с самарянкой у колодца и служение самарянам в городе их. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Однако проповедь Его была погибшим овцам Израиля. Пока они не отвергли эту благодатную руку милости Божией, предав Его крестной смерти. И вот пришла Пятидесятница. Чудесное действие Святого Духа сделало этих простых и временами боязливых мужей еврейского происхождения бесстрашными и пламенными вестниками истины Божией перед первосвященниками и царями мира сего. После откровения, данного Богом апостолу Петру, он с любовью свидетельствует о Христе Иисусе и язычникам, людям нееврейского происхождения. Влияние было большое, и речь об этом последует вскоре. Наступило рождение Церкви Христовой на земле. Деяния апостола, 2 глава, с 1 по 4 стих. Незабвенный день Пятидесятницы. Поэтому приступим к второй части главной темы книги Деяний апостольских. Свидетельство Церкви. Деяния апостолов, 2 глава, с 5 стиха по 7 главу, 60 стих. Для большей ясности этого пункта разделим мысли на меньшие части. Упомянутое место Писания говорит о свидетельстве учеников в Иерусалиме. После этого служения Церкви совершилось свидетельство в Самарии, 8 глава с 1 стиха по 25. И, наконец, до края земли, 8 глава с 26 стиха по 28 главу, 31. Это согласуется со словами Господа Иисуса Христа. «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и в Самарии и даже до края земли». 1 глава, 8 стих. В данный момент мы рассматриваем это величественное свидетельство в Иерусалиме после сошествия Духа Святого. Результат его был поразительный. Апостолы и другие ученики воскресшего Христа возвещали истину о Нем со смелостью и вдохновением от Духа Святого. Распятие Иисуса и воскресение Его не было забыто в Иерусалиме. Религиозные вожди все еще тревожились последствиями этого события. Хотя они и подкупили стражу, научив их говорить, что ученики украли тело Иисуса, но весть и раздумья народа были живые. Многие искали правдивого ответа. А теперь, по прошествии более месяца времени, это событие, воскресение Иисуса, во всей силе стояло перед народом, когда мужественно апостолы возвещали истину и вину вождей Израиля. А двух учеников, Клеопы и друга его, до тысяч других сердец, эта весть стучала в сердца. «Разве ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь, что случилось?» говорил Клеопа воскресшему Иисусу, которого не узнал в этот момент. Луки, 24 глава. Брожение в Иерусалиме не утихало. Многие были встревожены и удивлены вестью об Иисусе, что Он жив. В день Пятидесятницы апостолы дерзновенно возвестили о живом Христе иудеям и пришедшим паломникам из других местностей, которые услышали свой разговорный язык, 14 наречий. То явление, что апостолы заговорили на их языках, поразило слушателей. Видеть, что они не были люди высокой науки, это еще более озадачило их и побудило прислушаться к пламенной проповеди апостола Петра. Когда Дух Святой действует в сердцах людей в особой мере, конечно, там встречаются и скептики. Но великое большинство слышит и принимает истину с радостью и с торжеством Духа. Так случилось в этот великий день евангелизации в Иерусалиме. Речь апостола Петра была вдохновенная и даровито изложена, так как будто он изучал гомилетику с успехом, так проповедник и оратор. Это дар Святого Духа и победа его в сердцах людей. Итак, охотно принявшие его слово крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. 2 глава, 21 стих. Другие же апостолы стояли рядом с Петром и ободряли его дух, когда он пламенно возвещал о Спасителе. Сердца их были с ним, радуясь его словам. Аминь.